Несоблюдение пешеходами правил безопасности на железной дороге стало причиной вынужденного применения машинистами Забайкальской железной дороги экстренного торможения для предотвращения наезда на людей. Всего в январе-октябре 2024 года зафиксировано 38 таких случаев. Благодаря профессионализму локомотивных бригад в каждой из этих ситуаций удалось избежать наезда на пешеходов, пересекавших железнодорожные пути в местах несанкционированного перехода. Наибольшее число вынужденных остановок зафиксировано на станциях Михайло-Чесноковская и Шимановская в Амурской области, а также Шилка и Карымская в Забайкальском крае. Отметим, что за 10 месяцев текущего года на полигоне магистрали от наезда поездов были травмированы 26 человек, из них 20 получили травмы, несовместимые с жизнью. Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются переход путей в несанкционированном месте, перед близко идущим поездом, попытка пересечь дорогу под стоящими вагонами. Неоправданная спешка, беспечность, игры на железной дороге – все это приводит к трагедии. Забайкальская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте. Помните, железная дорога – источник повышенной опасности.